заупрямился и в разговоре с послом высказал мнение, которое посол не разделил. Очевидно, речь идет об отношении Америки к новому русскому правительству. Фрэнсис полагает, что надо создать видимость доброго отношения американцев к большевикам. При этом пойти так далеко, как это возможно с правительством, которое Америка не признала. Если различие во мнении Фрэнсиса и Робинса всего лишь в пределах тактики, а не стратегии, то какова все-таки точка зрения Робинса? И еще вопрос насущный. Продолжает ли бывать Робинс в Смольном? И какое отношение эти его визиты в резиденцию нового правительства имеют к размолвке с послом? Всего лишь к размолвке, не к разногласиям. И это еще не все. Видит ли Робинс Ленина и как далеко зашли его отношения с лидером большевиков? Впрочем, последний вопрос можно и не задавать. Репнин знает, как знает сегодня весь Питер. Робинс видит Ленина чаще, чем кто-либо из иностранцев. Но какие надежды возлагает Робинс на встречу с Репниным, и что заставило его послать Кислова в дом Николая Алексеевича? Нелегко ответить на эти вопросы, но очевидно, разговор с Робинсом был бы интересен, и есть смысл встретиться с американцем, но надо ли это обнаруживать сейчас? «Простите, Борис Михайлович», — задумчиво произнес Репнин. Это не тот ли Робинс, который на президентских выборах поддерживал Брайана? Кислов улыбнулся не без лукавства. Хитрит Репнин. Прежде чем дать ответ, хочет выколотить из Бориса Михайловича все, что тот еще не сказал. Да, Николай Алексеевич, тот самый Робинс, с готовностью ответил Кислов. Он был рад случаю рассказать о Робинсе все, что знает, и расположить Репнина к американцу. Да, вам известна история господина Робинса? Репнин ответил не сразу. Надо ли обнаруживать, что Репнин хочет знать историю Робинса? Мне говорили, что его жизнь – сама история Америки. В его возвышении, как и в немалом прогрессе его отечества, сыграла свою роль русская Аляска. «Его история действительно удивительна», — воскликнул Кислов. «По происхождению он чистый бедняк, как есть без скала и без двора. Был и пастухом, и нянькой, и землекопом, и мечтал разбогатеть. Может, эта мечта и увлекла его под землю, в каменную тьму шахты. 12 часов без воскресных дней. Чем глубже уходил по каменным штрекам, тем сильнее было желание выбраться из-под земли. Но вот как выбраться, когда ты добровольно ушел под землю? Как выбраться? Найти кусок золота и стать человеком?» Репнин смотрел на Кислова. Рассказ о жизни Робинса непонятно увлек Кислова. Репнину даже казалось, что в жизни Робинса Кислов каким-то образом увидел и жизнь свою. «Найти кусок золота и перестать быть рабом. Нет иного пути к счастью, как найти кусок золота». Он понимал, что найти кусок золота все равно, что снять солнце с неба. Понимал, но продолжал мечтать. Наверное, даже ум не может остудить страсти, какая человеком овладела. Понимал и ушел на Аляску вместе с такими, как он. Ушел. Дальше все похоже на конец сказки, которая всегда менее правдива, чем ее начало. Солнце, которое он снял с неба, оценили в 250 000 долларов. И он купил имение Чинсакхил, рядом с домом того самого фермера, у которого пахал землю и нянчил детей. «Вы когда-нибудь говорили ему об этом?» — спросил Репнин. «О чем, Николай Алексеевич?» «О солнце и о чуде». «Да, однажды». «И что он?» Кислов смутился. «Ну, сказал, что дело, разумеется, не в чуде».